Там дни долгие, спокойные, а здесь не оглянешься и ночь. Посылаю тебе занятный газетный отзыв о Ван Добкине, одном из кумиров Парижа. А вот Надю мне жаль. Я думаю, что ты к ней несправедлив. Я знаю, ты ведь бываешь жестокий. Есть две ревности. Одна ложь самому себе, своему сердцу, другая ложь в других. Мне кажется, что ты нарочно обманывал себя, чтобы расстаться с ней. По-прежнему бываю у Корна, который работает сейчас над портретом мальчика, сына консьержки. Горбоносый, тоненький, вот-вот переломится с вытянувшимся очень узким лицом. Я вспомнила Шомиссо с его убежавшей тенью, то есть не Шомиссо, а именно эту тень. Брови вздернуты, и ждет, и рвется куда-то. Не беспокойся обо мне, мой родной, все будет хорошо. Помнишь, я прислала тебе заговор? Полюбив меня, помни меня, встанет ли солнце, помни меня. Тогда я заклинала, а теперь просто верю. В этом письме нашелся адрес Нелединской-Милецкой. Впоследствии она читала курс истории искусств в Карловом университете. Ее собрание восковых портретов, заменявших в XVIII веке фотографии, считается одним из лучших в мире. В маленькой отборной коллекции картин, состоящей из русских художников, сохранилась одна работа Тураевой. Она называется «Малярия в Порто-Веккио». Синий треугольник неба тяжело ниспадал к другому треугольнику, состоящему из пристани, бухты и набережной, на которой тревожными поблекшими пятнами застыли редкие фигурки людей. Небо было написано так, что оно, казалось, сейчас упадет на Порто-Веккио. Это было не небо, а твердь небесная, написанная беспощадными, неумолимыми, мерцающими, раскаленными сиренево-серыми тонами. А внизу медленно плыла твердь земная, как бы охваченная лихорадочным бредом. Зернистый свет горел в глубине картины, и пустота набережной, пристани была полна этим тревожным светом. 20 января 1932 года, Париж. Как никогда важен теперь для меня собеседник, тот, кто увидит мою работу в России и кому она передаст мои мысли и чувства. Мне страшно, что я притащу на родину свое грешное тело, свои страдания, свои неосуществившиеся стремления, свои пристрастия и пороки. Борьба между душевной жизнью и действительностью, в которой я провела долгие годы, глубоко изменила меня. Я выработалась как собственный двойник. Я не та, какой могла бы стать, если бы у меня была другая жизнь. Все, что я видела до сих пор и переносила на полотно, было предопределено моим двойником, моим зеркальным отражением. Вот откуда эта жажда одиночества, эта мысль, что так и должно быть, что я могу обходиться без чужого лица, без постороннего взгляда. От беспредметности до одиночества один шаг. Я вижу так, а больше мне ни до кого нет дела. И только поняв это, я снова стала искать возможность разговора с людьми. Для этого надо было поставить центр тяготения вне себя, вырваться из одиночества, убить в себе двойника. Нельзя найти свое лицо, не переключая себя на других. Это вовсе не значит перешагнуть через самого себя. Напротив, это значит овладеть собой, и это сделал Корн. Достигну ли я когда-нибудь полной власти над собой, не знаю. Тогда люди увидят мои холсты, и среди людей отберутся те, которых я заслужила. Боюсь, что эти размышления покажутся тебе, в свою очередь, беспредметными, мой дорогой. Какое несчастье, какая беда, что я не могу поговорить с тобой ни в письмах, ни беззвучно, а во весь голос, перед холстами. Но ведь нельзя же представить себе, что мы никогда не увидимся. Это было бы... Москва, 2 марта. 1932 года.